Внутри моей головы никогда не бывает тихо. Это плохо. Но, будучи роботом, я никогда не впадаю в панику. Это хорошо. Эмоции меня не душат, не отвлекают. Я всегда хладнокровен и выдержан. Я могу потерять сознание, но никогда не потеряю рассудок. А когда я прихожу в себя, сразу же принимаюсь анализировать происходящее. Ведь даже будучи без сознания, я продолжаю принимать и запоминать аудиосигналы. Это немного утомляет. Отсутствие настоящих эмоций. Я изображаю их, потому что люди ждут их проявления. Люди ведь думают, что я все-таки человек, поэтому приходится подыгрывать. Я изображаю эмоции, но не испытываю их. Я всегда хладнокровен и выдержан. Иногда, конечно, скучаю по возможности разозлиться, стукнуть кулаком по столу, испугаться. Я помню, каково это – испугаться. Помню противное ощущение дрожащих рук, губ, холода внутри, беспокойства. Помню, мне это не нравилось, но теперь скучаю. Однако страх исчез до того, как я стал роботом. Со своими чувствами я распрощался самостоятельно. Я перестал бояться, и Цезарь это понял. Он тогда долго смотрел на меня, после чего сказал: «В страхе нет постыдного. Это разновидность инстинкта самосохранения». А я ответил: «Плевать на инстинкт. Любую машину можно починить». После этого Цезарь смотрел на меня еще дольше и ушел. И не возвращался 3 дня. Цезарь не бог, как бы он ни старался. Он изменил меня снаружи, но не смог залезть внутрь. Свои чувства я убил сам. И некоторые из них еще до встречи с Цезарем. Наверное, поэтому он не смог ничего сделать со мной. Но я скучаю по эмоциям. Однако иногда я рад, что их у меня нет, потому что человеку трудно мыслить, будучи подвешенным к потолку. А роботу плевать. Робот всегда хладнокровен и выдержан. Аудиофайл 625-789-8-209-845. Статус «Любопытный», «Стереть» — «Нет».